Комментарий Урабучигена. Никогда не думал, что вновь увижусь с Вейвером Вельветом таким образом. До сих пор я был вполне доволен тем, что смог увидеть его камео в лице лорда Эльмилоя II в Fate Strange Fake и Fate Kaleid Liner Prisma Illia. Увидеть его возвращение после достижения столь великолепного влиятельного титула, после того, как его имя достигло таких высот, ничто не вызвало бы во мне такую радость. Перспектива того, что другой автор будет писать о том, как Вейвер идет по пути мага, будучи при этом не в силах сделать ничего, кроме как наблюдать за разворачивающимися вокруг него событиями, если честно, тревожила меня. Но время показало, что беспокоился я зря. Персонаж, получившийся по прошествии 10 лет и получивший титул лорда, оказался совершенно другим человеком, не похожим на юношу, которого я создал. Джентльмен, отточивший свои аналитические способности, хитроумный и мудрый не по годам, но при этом прячущее метание своей юности где-то в глубинах сердца, был поистине пленительным персонажем. Сначала развитие произведений, продолжающих и развивающих франшизу Fate, прошло уже 10 лет, и даже теперь печатные работы и аниме-адаптации продолжают атаковать полки магазинов. Я вдруг подумал, что с притоком в серию новых фанатов эта книга, возможно, стала для них первой. В свете этого позвольте дать краткое объяснение главного персонажа этой книги, лорда Эльмилоя II и его истории. Изначальная работа, положившая начало всему этому, визуальная новелла Fate Stay Night, вышла в январе 2004 года. Сама же вселенная на тот момент уже была не нова, поскольку в ней же происходили события таких произведений, как Махоу Цукай но Йоро, Кара но Кёкай, Граница Пустоты и Шинги Цухан Цукихиме, Повесть о юной принцессе. И в октябре следующего года вместе с релизом фан-диска Fate Hollow Ataraxia началась работа над другим спин-оффом, который стал своего рода приквелом к Stay Night – Fate Zero. Именно в Zero впервые появился персонаж Вейвер Вельвет, юноша, который однажды станет лордом Эльмилоем II. Кстати, несмотря на то, что релиз Character Material состоялся чуть раньше выхода первого тома Zero, в августе 2006-го, лорд Эльмилой II был включен в него вместе с остальными действующими лицами Zero и тем самым был впервые показан публике. В нем были утверждены такие черты персонажа, как знаменитый преподаватель Часовой Башни и Атаку, которые начали развиваться во втором томе Zero и дальнейших произведениях. Вдобавок, дизайн Вейвера также разрабатывался в попытке создать юную версию уже известного лорда Эльмилоя II. Остальное же было просто проработкой сложной истории звезды Лондона. Этого для вступления, пожалуй, хватит, и теперь могу объяснить, как недостойному Урабучигену было доверено написать комментарий к этой книге. Правда в том, что Fate Zero вообще-то написал я. Именно я растил маленького Вейвера. Надеюсь, что вы, зная это, сможете понять, почему я пишу этот комментарий с таким возбуждением. Я как будто выдал замуж свою любимую дочь, и спустя 8 лет она вернулась домой с моим внуком. Именно благодаря такого рода радости я продолжаю быть писателем, и это заставило меня вновь в полной мере осознать, какой же я счастливчик. Кстати, в Zero было не так-то много написано про будущее Вейвера, помимо того, что он выжил. Вообще-то именно кино Канасу изначально предложил в своем «Side Material» — «Сторонние материалы», что он достигнет больших успехов, станет преподавателем в Часовой башне и унаследует фамилию Эльмилой. Именно благодаря нему у Вейвера появилось светлое будущее. Такого рода внимание к персонажу, созданному кем-то другим, мне было не понять как писателю, так что Вейверу очень повезло, что у него есть такой добрый изначальный автор. Также в этой книге появляется одна из прекраснейших цветков серии «Fate», Лувия Гелита Эйдельфельд в лице той, кто прилагает невероятные усилия, над которыми никто не посмел бы посмеяться. Это очень важный момент. Хоть ее и не было в оригинальной визуальной новелле, ее упоминали в различных дополнительных материалах, поэтому она начала появляться в производных работах. В них ее роль была невероятно поразительной и броской, но, возможно, с этим перегнули палку, и она была большей частью комичным или разряжающим обстановку персонажем. В этой же истории замка Адра, продолжающей наследие взгляда на мир, показанной в Махоу Цукай но Йоро, она создает впечатление бессердечной сторонней наблюдательницы, которая чует кровь и играет только по своим правилам. Славно профессиональный комик успешно сменил амплуа и стал отличным актером драмы. Тот, кто смог достичь такого результата, Санда Макото, невероятен, иначе не скажешь. Реализовать такое и при этом в совершенстве показать деятельность лорда Эльмилоя II – имея на руках лишь основную информацию о сеттинге – мастерская работа. Эта книга ветерана, выжившего на жестоком рынке новелл, особенно после начала деятельности во вселенной Type Moon, которая очаровывает читателей, внушая ужас, сравнимый с видом обнаженного клинка. Услышав, что данная серия получит продолжение, я невольно начал ждать следующий том. Героические души, превзошедшие время, и маги, стремящиеся к истинной магии. Для писателя этот мир словно богатая рудная жила, а для читателя — огромная гора захватывающих, пока еще неизведанных вещей. Как тот, кому дали шанс самому исследовать эту новую вселенную, я могу говорить это со всей уверенностью. Серия Макото-сана еще только набирает обороты и в будущем продолжит ввергать читателей в восторг. Послесловие Сандо Макото. Для него он был подобен звезде. Большинство людей, скорее всего, назвали бы это простым восхищением. Стремление быть рядом с этим особенным человеком. Порой следовать за ним, как за наставником и проводником, порой обретать мужество, вдохновляясь его образом, порой завидовать, но всегда стремиться быть рядом с ним. Он никогда не думал, что сам будет творить звезды. Он никогда не думал, что сам станет звездой. И все же, если он не мог сдаться, что еще ему оставалось делать? Будучи тем, кто был очарован той звездой больше всех, кто больше всех жаждал быть рядом, кто, как никто другой, понимал ее смысл и красоту, он прекрасно осознавал, что она всегда будет вне его достигаемости. Ему было бы гораздо проще, несомненно, порви он с ней все связи. Но даже зная это, что если он решил потратить всю свою жизнь на попытки приблизиться к той звезде? Что бы он чувствовал, глядя на ночное небо? Киноко Насу-сан впервые заговорил со мной о проекте Type Moon Books около 7 лет назад. По пути домой из Синдзюку, под светом торгового центра Studio Alta, он пылко говорил о своем желании выпустить еще больше книг вроде Fate Zero, чтобы расширить вселенную Type Moon. Выслушав его, я сказал, что определенно хочу помочь, и что он может обратиться ко мне в любое время. Обдумывая самые разные идеи, я и сам не заметил, как прошли годы. Эта страсть вновь разожглась на незабываемом фестивале в честь десятилетия Type Moon. Во время этого ошеломительно прекрасного события, сидя рядом с пригласившим меня Киноко-саном, меня вдруг осенило так, что захотелось закричать. Новелла Fate Zero и её аниме-адаптация по праву были фантастическими работами, но даже так, глядя на большой экран с этим невероятным звуком, я раз за разом ощущал невыносимый порыв. Я хотел рассказать его историю. Разумеется, вы, вероятно, знаете, о чьей истории я говорю. Вейвер Вельвет, он же лорд Эльмилой II. Несколько дней спустя, когда я спросил, не планирует ли кто-нибудь написать историю о лорде Эльмилой II, меня огорошили незабываемым ответом «Нет, а ты?». Испытывая все радости и ужасы планирования, вне зависимости от того, сколько раз нам приходилось переписывать сюжет, я ни разу не чувствовал, что мне это было в тягость. Читать и перечитывать уже существующие печатные работы, собирая информацию о часовой башне и различных персонажах, вместе с руководителем было неописуемо весело. Особенно когда, глядя на Ловегелиту, которая появлялась в различных работах как чуть ли не пародийный персонаж, я осторожно выпытывал у него все, начиная от ее заклинаний и заканчивая речью в процессе перестройки персонажа. Всякий раз, когда я обращался к нему, он снабжал меня новой порцией свежей информации, и меня печалило то, что я не мог включить в произведение даже половину всего того, что он мне дал. В итоге получилось так, что стиль произведения стал загадкой в широком смысле. В ней я использовал как тайп-муновскую магию, так и магию реального мира. Даже если взглянуть на страницы истории, магию можно увидеть практически везде. Культура, раса, обычаи, религия, искусство и даже родословная. Дабы раскрыть персонажа лорда Эльмилоя II, я попытался охватить как можно больше этих аспектов. Человек, который знал звезды лучше любого другого, и который, тем не менее, никогда не сможет достичь их высот. Вот как я пытался его показать. Я надеюсь, что его Ватсон, Грей и Ад, а также другие маги Замка Разделения тоже показались вам в той или иной мере интересными. Также, как, наверное, многие из вас догадались по красующейся на обложке единицы, мы планируем выпускать по одной книге каждый год. Я надеюсь, что мы будем видеться с вами каждую зиму. И, наконец, мне хотелось бы поблагодарить следующих людей. Мива Киэмуне, спасибо за помощь в магических исследованиях. Если бы мы не встретились, сомневаюсь, что мне вообще удалось написать бы такое произведение. Сакамото Минэдзи, спасибо за великолепные иллюстрации. Урабучи Ген, спасибо за то, что подарил нам нашего Вейвера и великодушно написал комментарий к этой книге. Нарита Рёга, спасибо за бесценные советы в течение всего процесса написания. И, разумеется, Киноко Насу и Такеучи Такаси, вместе со всеми людьми из Type Moon, чьи имена начинаются на ОКСГ, огромное вам спасибо. И спасибо всем вам, конечно же, за то, что уделили свое время этой книге. Надеюсь, эта история так или иначе принесла немного магии в вашу жизнь. Ноябрь 2014 года. В процессе чтения «Твоя ангельская ложь» за авторством Аракава Наоси, Сандо Макото, читал «Адреналин».